нежданный гость из Москвы. Утром в избу деда Игната, где я остановился, постучал участковый. «Эй, Москва! Выходи строиться!» — весело закричал он с порога. «Ты чего орешь такую рань?» — недовольно спросил я. «Газик за тобой из воинской части прислали. Говорят, какой-то деятель прилетел из Москвы. Хочет с тобой повидаться. Видать, важный чин, раз так в ВЧ засуетились». «От таких внезапных визитеров добра не жди», — проворчал я. «И то верно», — согласился Артем и поинтересовался. «А может, ты натворил чего?» «Ну, не натворил, так придумают», — обтекаемо ответил я и стал поспешно собираться. Путь по проселкам от деревни до воинской части занял больше получаса. Ввалившись в кабинет командира, я увидел человека в штатском невысокого роста с седыми вьющимися волосами и сразу узнал его. Это был руководитель одного из подразделений КГБ в Москве. «Товарищ подполковник! Василий Михайлович!» — крикнул я с порога. «Вот кого не ожидал встретить в забайкальской глуши! Каким ветром оторвало от Свердловского района столицы! Театры, институты, редакции, министерства, и вдруг тайга, медвежий угол». Мы обнялись. Василий Михайлович, как всегда, назидательно заметил. «Во-первых, не горлань на всю округу. Во-вторых, я уже полковник и работаю не в Свердловском районе, а непосредственно в аппарате председателя». «Поздравляю!» — выпалил я уже более тихим голосом. «А сюда зачем направили? За белками и мишками наблюдать?» Василий Михайлович погрозил пальцем. «Не ягози! Я здесь в командировке. Случайно услышал, что ты осел неподалеку, в деревне». «Ну, как отпуск? Пишешь?» «Как всегда. Про птичек божьих пишу, про зверушек». Василий Михайлович усмехнулся. «Пташки божье дело хорошее, а не хочешь чуть расширить тему? Про рыбок, что ли, написать?» «И про рыбок, и про некоторые темные силы. Неужто на агентов империалистических разведок намекаете?» — спросил я. «Ой, хуже. Просим тебя помочь разобраться с одной бесовщиной или чертовщиной, даже не знаю, как это правильно обозвать. Стали отсюда, понимаешь, бомбить центр информации о неких таинственных явлениях и непонятных случаях. Может, все это бабкины сказки, а может, есть какая-то доля правды. В общем, познакомлю тебя с товарищами из местного управления, они объяснят, в чем дело».